«Спасибо, Уилсден. Я очень благодарен вам за ваше объяснение», — тихо ответил он. Затем, ощутив, насколько унизительно для мальчика, а он и был мальчиком, приносить извинения, милорд нежно добавил: «Удачи вам на службе. Она понравится вам, хотя вы сейчас так и не думаете. Клянусь вам, что самые счастливые дни моей жизни — это те, которые я провел со своим полком». «Надеюсь, вы правы, милорд», — подавленно ответил Джулиан Уилсден и вышел из комнаты, осторожно затворив за собой дверь. Лорд Мельбурн подождал немного и, решив, что Джулиан уже покинул дом, вышел в зал. Бейтс стоял у дверей. «Леди Ромейн желает вам всего наилучшего, милорд, и просила передать вашей светлости, что будет ждать вас в Мельбурне. В таком случае я сейчас же последую за ее светлостью. Передайте сэру Родерику мои заверения в уважении и скажите, что неожиданный гость помешал мне навестить его в намеченное мной время. Но я еще вернусь вечером, приблизительно за час до ужина». «Хорошо, милорд». Поколебавшись немного, лорд Мельбурн добавил: «И передайте мисс Вернон, что я буду глубоко обязан ей, если она позволит мне сегодня вечером отужинать с ней. После того, как я завершу разговор с сэром Родериком, будет уже слишком поздно, чтобы ехать ужинать домой». «Я передам это мисс Кларинде, милорд», — ответил дворецкий. «Надеюсь, мы сможем угодить вкусу вашей светлости». Лорд Мельбурн направился к своему фаэтону с блестящими от оживления глазами. Он был уверен, что Кларинда будет взбешена необходимостью принять его. В то же время тот факт, что он ужинает в гостях, предоставит ему благовидный предлог отправить леди Ромейн назад в Лондон. К тому же он не мог отрицать, что хочет снова увидеть девушку. Глава 4. Добравшись до спасительного убежища своей спальни, Кларинда захлопнула за собой дверь. С минуту она стояла, прижав руки к пылающему лицу, чувствуя, как бешено колотится в груди сердце, и ощущая такую ярость, которую раньше никогда не испытывала. «Как он смеет? Как он смеет?» — вслух воскликнула она, топнув ногой. Так же, как она топнула на лорда Мельбурн. Затем, добежав до кровати, она бросилась на нее и уткнулась лицом в подушку. Еще с того момента, как сэр Родерик заставил ее написать письмо, приглашающее лорда Мельбурна в Прайори, Кларинда знала, что это обязательно случится. Все произошло именно так, как она и ожидала, однако ощущения были совсем иными. Она никогда не думала, что мужские губы могут быть такими твердыми и грубыми, как губы лорда Мельбурна, когда он ее поцеловал в первый раз. Она была удивлена тем, что те же самые губы могут стать настойчивыми и в то же время мягкими, страстными и нежными. Значит, вот что такое поцелуй. Поведение его светлости было именно таким безнравственным, как и ожидала Кларинда, и она была готова противостоять ему. Она заготовила речь, репетировала ее сотни раз, уверенная, что рано или поздно ей придется встретиться с ближайшим соседом. «Он отвратителен», — вслух произнесла она. «Ненавижу его! Ненавижу его!» Произнося эти слова, она почувствовала, что ненависть, которую она испытывала к лорду Мельбурну последние 4 года, стала гораздо более сильной и более реальной, потому что сейчас он имел возможность нарушать ее покой. Не столько его слова и действия, сколько эти странные серые глаза, которые, казалось, смотрели ей прямо в душу, заставляли ее ощущать себя такой маленькой и неуверенной в себе. Когда он появился в комнате, такой невероятно красивый, так безупречно и модно одетый, она со своими убогими платьями, просто уложенными волосами, полным незнанием, об этом она догадывалась, светской жизни, терялась и тускнела в сравнении с ним. Почему же он так сильно беспокоит ее? Она поймала себя на мысли, что желает скорейшей смерти сэра Родерика, чтобы лорд Мельбурн вернулся бы назад в Лондон, и они больше не встречались. «Я ненавижу его, я ненавижу его», — снова произнесла она, вспоминая его губы, прижатые к ее губам.